Эпилог. Незаметно прошло несколько месяцев. Одно дело — громко заявить, что собираешься открыть собственное кафе, другое — решить целую гору проблем, начиная с аренды помещения, выбора поставщиков и разработки концепции и заканчивая продумыванием меню. Все это в одночасье не сделаешь. Когда я попросил родителей помочь с первоначальным капиталом, они пообещали дать мне денег, но им нужно было понимать, о какой сумме идет речь. Я советовался с владельцем кафе «Rock On», но теперь на своем опыте остро почувствовал, что дорога не будет гладкой. Каждый день мне казалось, что мне чего-то не хватает. В психологии, кажется, используется термин «сублимация», когда пытаешься заполнить душевную пустоту какой-то деятельностью. Это слово приходило на ум, потому что я чувствовал, то, что прежде таилось в моей душе, было украдено. Или, может быть, оно просто испарилось из моего организма. У меня такой характер, что я сразу же теряю энтузиазм, когда проблем становится слишком много. Думая об этом, я облокотился о барную стойку. Синяя рубашка, униформа кафе «Rock On», у меня уже 3 года и порядком поизносилась. Видимо, тоже уже достигла своего предела. Сделав глубокий выдох и вдох через нос, я почувствовал, как аромат кофе, витающий в кафе, наполняет мои легкие. Еще утро, кафе только открылось, поэтому в зале всего 3. Один посетитель и 2 официанта. «Что такое, бариста? Что за кислый вид?» Вдруг обратился ко мне владелец кафе, и от неожиданности я даже вздрогнул. «А? Ничего, просто задумался». «Вздыхаешь, значит, о проблемах. В молодости это важно. Но если слишком серьезно относиться ко всему, ты не только не сможешь с легкостью общаться с посетителями, но и не подаришь им чувство комфорта и радости от посещения твоего кафе, а это помешает бизнесу. В таком случае ты не станешь первоклассным сотрудником кофейни». Он описал именно то, что я остро ощущал последнее время, поэтому его слова впечатлили меня. А потом добавил: «Для улучшения навыков общения нужно больше разговаривать с девушками. У меня есть подходящие кандидатки для тебя. Хочешь, познакомлю?» Ха-ха-ха. Он явно собирался продолжить, поэтому я нахмурился и сказал: «Спасибо, но воздержусь от вашего предложения». Понятно. Видимо, уже есть кто-то на примете». Он нес ерунду. Я мог лишь сдержанно улыбаться. Его не касалась моя личная жизнь, и уж тем более, если кто у меня на примете. Стук. В этот момент передо мной поставили стакан с холодной водой. Девушка, которая принесла его, первым делом сказала: «Разве вы не сказали, что больше сюда не придете?» Ой, страшно-то как. Она даже не улыбнулась. Так я и намеревался сделать, и своей девушке поклялся в этом. «А что вы тогда здесь делаете?» Я почесал затылок, на котором так и остался шрам от удара. Она меня бросила. Финал наших отношений после стольких драматических поворотов оказался неожиданно простым. В тот вечер, когда мы все же решили вновь встречаться, я чувствовал трещины в наших отношениях и недопонимание, как это было и в самом начале. Но тем не менее продолжал цепляться за нее. Я боялся, что без нее не смогу противостоять угрозам, который хотел удержать как можно дальше. И вдруг маме Торе сказала мне: «Я думала, что хочу снова быть с тобой, но, похоже, я ошибалась. Мне было просто обидно, когда я увидела, как вы счастливы вдвоем». «В смысле?» «Я это слышала и от Намика, но сначала не придала этому значения, но потом стала сердиться и решила помешать вам. Особенно, когда увидела вас вдвоем в круглосуточном магазине. Даже если чужая лужайка зеленее. В любом случае, в результате последних событий ваши отношения окончательно разрушены, верно? После того, как ты пришел выведывать рецепт кофе, что бы ты ни говорил теперь, уже ничего не поможет их восстановить. Думаю, это и была моя настоящая цель. Мне достаточно того, что я помешала вам быть вместе и заставила ее поверить, что человек, которому она доверяла, ее предал». Услышав, как она рассмеялась во весь голос после такого заявления, я открыл и так и не смог закрыть рот. Может, я не могу понять ее чувства, потому что я не такой бесхитростный, как она. ведь она всегда говорит то, что думает. Но иногда мужчины и женщины тянутся к своей противоположности. Можно сказать, что это как раз и был наш случай. У нас с мамой диаметрально противоположные характеры, но даже при этом я не хотел ее останавливать. Однако в одном маме Торая просчиталась. Я прикоснулся к стакану с холодной водой. «И поэтому вы сразу же нарушили клятву?» «Мне кажется, ваши слова и действия расходятся». Низкий голос с нотками недоверия разносился по кофейне Телеран, а она, так и не посмотрев мне в лицо, ушла за стойку. Михоси Керима не улыбалась. Она сердилась. Она винила меня в неискренности. Я честно думал, что мы больше никогда не встретимся. Но сейчас я видел Михоси, и это был не сон и не иллюзия. Несмотря на то, что она злилась на меня, мне одного ее вида было достаточно, чтобы начать улыбаться. «Кстати, а что это Макава-сан вдруг так заговорил?» — спросил я вполголоса, после чего Михоси, прищурившись, посмотрела в угол зала. «Наверняка какая-нибудь молоденькая и хорошенькая девица внушила ему, что гораздо лучше говорить на стандартном японском, а не на киотском диалекте, который больше подходит женщинам, или что-то вроде того». Он вдруг стал обращаться ко мне официально, «бариста» назвал. «Дядя, хоть и не скажешь по нему, тоже был в шоке от того, что вы наш коллега». Если это так, значит, его замечание было саркастическим. Мне и правда жаль, что все так получилось. «Итак, сегодня вы пришли шпионить в открытую, правильно я понимаю? В униформе рок-он. Я сейчас иду на работу, но вы-то уж должны знать, что я не пытался украсть рецепт». На мгновение она посмотрела прямо на меня, а потом начала крутить ручную кофемолку. «Я вам прямым текстом тогда и сказала, что вы лжете». «А, в этом смысле. Я думал, вы о том, что я вас обманул прежде». «И вообще мы могли бы навсегда поссориться. Меня остановило лишь то, что вы меня тогда отругали». «Откуда вы узнали, что я обманываю?» «Мне показалось подозрительным, что к нам пришла Мами-сан». «Мы с мамой тоже переживали из-за этого». «Несмотря на козырек, вы все же ее узнали». «Она сидела здесь до самого закрытия в одиночку, поэтому в какой-то момент я, конечно же, поняла, кто она. Не было похоже, что она просто пришла выпить кофе. Мы как раз с Сёка-тян обсуждали это». «А почему Сёка-сан оказалась здесь?» «Я ее пригласила. Ведь скучно в одиночку проводить сочельник». «Мне было трудно еще что-то сказать. Разве тогда был лучший момент беспокоиться о том, скучно ли подруге?» А потом появился я и перевернул все вверх дном. «И хоть вы и поняли, кто я на самом деле, о том, что в тот вечер разыгрываю спектакль, еще не догадались, да?» «Когда я узнала, кем вы работаете, у меня мелькнула мысль, что вы можете оказаться шпионом. Но узнавая вас и ваш характер все лучше, я решила, что слишком надумываю. Я надеялась на это. Именно поэтому, когда вы сообщили о завершении наших отношений из-за изменения вкуса кофе, я искренне удивилась, почему именно сейчас. С одной стороны, я понимала, что и сама вас в этом подозревала, но вместе с тем чувствовала, что это вовсе не так». «И окончательно убедились, что это не так после того, как я вас отругал?» «Да, вы сказали, я уверен, что теперь все будет хорошо». Если у такого заявления нет никаких оснований, оно звучит безответственно. Но я не чувствовала, что вы безответственный человек. Ну и ну. Это явно мой просчет. Я надеялся, если больше никто не будет вам угрожать, то время излечит ваш страх. Если бы не ваши слова, я бы не потерял контроль и не сболтнул лишнего. Тогда-то я наконец и поняла, что вы защитили меня. Я разнервничался. Выходит, мой спектакль тогда не удался. Подпирая щеки руками, я взял с края стойки карточку. Ну и история. Вы все уже знали, а я продолжал позориться со своим спектаклем, да и с этой карточкой тоже. Зачем было действовать так сложно и писать на ней? Я чуть было ее не выбросил, так и не прочитав. «Потому что я чувствовала, что вы пытаетесь расстаться». Она перестала молоть кофе. «Я подумала, к кому может относиться ваше «теперь все будет хорошо», и пришла к выводу, что Мами-сан, которая здесь недавно была, в чем-то вам помогает. Мне было несложно догадаться, почему вы решились на это. Я даже предположила, что вы специально открыли дверь, чтобы Мами-сан могла увидеть финал. Мне хотелось сообщить вам об этом так, чтобы никто не понял, да и чтобы вы заметили позже. Конечно, я понимала, есть риск, что вы больше не сможете со мной связаться или встретиться. Ого, вы даже до этого додумались. В результате для Мами все выглядело достоверно, а мы смогли сохранить отношения так, чтобы она об этом не догадалась. Видимо, это было правильное решение. Но вы все равно очень сдержанно действовали. А разве я могла вас остановить? Из-за меня вам пришлось пережить такой ужас. Неужели она и о той истории знает? Я потерял дар речи. Я предполагал, что когда-то эта история станет ей известна, но не так быстро. Поняв, что вы меня защищали, я обратила внимание на вязаную шапку, которую на вас видела впервые. Ведь 4 года назад меня тоже чуть не ударили по голове. Я не знала точно, но подумала, что вы могли быть ранены. Я подумала, что не только я чувствую, что нам лучше расстаться, но и вы, возможно, тоже так считаете. Было видно, что эти слова ей даются с трудом, и она вновь стала крутить ручную кофемолку. Ритм был не таким ровным, как обычно. Я во что бы то ни стало хотел оградить вас от этой новости. Я не знал, что он тогда вас тоже пытался ударить по голове. Выходит, моя вязаная шапка не скрыла от вас правды. Страшно представить, что было бы, если бы я не раскрыла этот секрет. Теперь, когда я об этом узнала, я могу извиняться, пока вы меня не простите. Возможно, это прозвучит странно, но не беспокойтесь. Я поговорила с кем надо, и теперь все знаю. Но я все равно не убегу, потому что для меня гораздо важнее извиниться перед вами, чем держать дистанцию, чтобы больше не пострадать. Все понятно. 4 года назад она сама была в опасности. А теперь я. Разница между этими случаями дала ей понять, что нужно залечить нынешние раны, а не пытаться спрятаться от будущих. Я вздохнул с облегчением. Судя по всему, худшее было позади. Поговорила с кем надо? С хозяином моего кафе? Да. Он сказал, что вы всем сообщили о падении с лестницы, хотя нужно было бы вызвать полицию. Потому что я не хотел, чтобы вы узнали. Конечно, это была бредовая идея. Она словно прочитала мои мысли и слегка кивнула. Что будете делать? Можно на него заявить и сейчас, еще не поздно. Некоторое время я колебался и молчал, но в конце концов слегка покачал головой. Думаю, можно этого не делать. Наши меры, вернее сказать, меры Мами, достаточно эффективны. Я уверен, они подействуют. А сообщать полиции о том, что сделала Мами, я боюсь. Она еще раз кивнула. Доверюсь вам. Мне достаточно того, что с вами все в порядке. Треск кофемолки стал затихать. Видимо, оставалось чуть-чуть. И последнее, сказал я. Почему вы притворялись, что не знаете правды, хотя давно ее разгадали? Если вы хотели скрыть, что работаете в этой сфере, было бы бестактно раскрывать это. Я понимала причину, ведь мы коллеги, кроме того... Кроме того? Когда она замолчала, на щеках появился румянец. Чем больше мы общались, тем больше мне казалось, что вы перестанете сюда приходить, если я расскажу, что знаю секрет. Как глупо и нелепо думать только о плохом. Вскоре звук кофемолки смолк. Она выдвинула ящичек и, вдыхая аромат, с восторгом сказала. «Отлично перемололся». «С одним делом мы разобрались». Словно дожидаясь момента, у моих ног мяукнул Шарль. Он помахивал хвостом, как флагом, будто празднуя финал большого дела. «Что ж, давайте тогда за это выпьем». «Теперь, когда есть свежемолотые зерна, пожалуйста, сделайте мне чашку горячего кофе». Услышав мой запоздалый заказ, Михоси ответила прохладно. «Отказано». На несколько секунд воцарилась тишина, после чего Шарль опять мяукнул. «Послушайте, я вообще-то здесь посетитель». «Вы же сами сказали, что вкус моего кофе испортился. Разве не так?» Но это же была отговорка, чтобы тогда попрощаться. Разве не понятно? Но вы правы, кофе и правда стал чуть слаще. Я все еще новичок в этом деле, мне далеко до вас. Хватит подтрунивать надо мной, вы же никогда не пили мой кофе. Не пила, так что надеюсь, что вы выполните наш уговор, который записан на карточке. Мне нужна чашка кофе, которая станет эталоном вкуса. Я почувствовал, что бледнею. Вообще-то уговор заключается по взаимному согласию. Если одна из сторон что-то навязывает, это не называют уговором. Я столько раз варил кофе для посетителей, что мне нечего было бояться, но приготовить чашку с эталонным вкусом для нее — это совсем другое. Пока я обдумывал ситуацию, она проворно сняла передник и начала, как и в прошлый раз, готовиться к закрытию кофейни. Заметив мой остолбеневший вид, она сказала: «Идем?» «Куда?» И вот тогда Михоси Кирима рассмеялась. «Впервые за сегодня». С нашей первой встречи, когда она завладела моим сердцем, я видел столько ее улыбок, что невозможно сосчитать. Но именно это казалось мне прекраснее всех предыдущих. Причина заключалась в том, что она была сладкой. Ведь такая улыбка под силу лишь человеку, который может открыть ворота своего сердца ради другого, чего она так долго избегала. Возможно, немного самонадеянно так говорить, но это то, что я в этот момент почувствовал. Я был действительно рад. Рад, что Михоси смогла вернуть себе эти чувства. «В смысле куда? Вы же идете на работу, да? Я хочу выпить ваш кофе. Вы же не против? Ямато-сан». «Ну, вкус кофе не всегда такой сладкий, как представляешь в мечтах». Как же мне хотелось сказать французскому графу, что он ошибался.